Глава 21. Лицом к лицу. Внимание! Вы использовали способность автогения. Данная способность позволяет вашему телу выделять химический ядовитый газ прямо через кожный покров. Степень токсичности средняя. Время действия 10 секунд. Будьте осторожны. Вы также можете попасть под действие собственной способности. Все видимое через окуляры пространство гаража окрасилось в зеленоватый цвет. Оба амбала закашлялись. Принялись тереть глаза ручищами и метаться из стороны в сторону. «Ау, больно, жжет! Что за гадость? Мои глаза! А, Биба, какого хрена здесь творится?» «Хрясь!» Оба столкнулись лбами, а Рокстеди после столкновения растянулся на полу. У обоих шкала здоровья уверенно поползла вниз. А я, кое-как поднявшись на локтях, скрипя зубами от боли, перевернулся и пополз в сторону. В противогазе было хорошо. Кроме запаха старой резины до сокращенного обзора, больше никаких неудобств не было. Все оружие и вещи у меня забрали, поэтому я понятия не имел, что делать дальше. Эх, маску жаль, да и самострел. Ну ничего, второй-то привязанный. Ноги сильно болели, особенно колено. Спина ныла, почки что ли отбили? А когда я попытался привстать, колено подозрительно хрустнуло. Мозг обожгла вспышка сильной боли. Я уткнулся лбом в бетон, полежал так секунд 5. Затем пополз дальше. Оглянулся, быстро оценил обстановку. Штаны местами пропитались кровью. Оба амбала представляли собой жалкое зрелище. Зеленоватое облако уже рассеивалось, но шакалы были еще живы, и дела у них были не очень. Биба, ничего не видя перед собой, налетел на стеллаж, и с грохотом перевернул его. Сверху на него посыпались металлические детали, инструмент. Что-то тяжело упало на голову, отчего тот с воплем повалился на пол. Рокстеди, напротив, ползал по полу, кашлял так, что наружу летели не только сопли, но и даже кровь. Что он там пытался найти, непонятно. У обоих шкафов шкала здоровья была в районе четверти и продолжала падать. «Что, суки, получили?» – процедил я. Но вряд ли меня кто-то расслышал. Резина глушила голос, искажая его до неузнаваемости. Я кое-как привстал на одну ногу и, прихрамывая, двинулся к другому стеллажу. Под руку попался верстак, на котором лежал молоток. Схватил его. Сделал пробный взмах. Тяжелый. Предмет молоток. Примитивное дробящее оружие ближнего боя. Прочность высокая. Особые свойства отсутствуют. Шатаясь, я двинулся прямиком к Бибо, который упал на колени, кашлял и пытался продрать глаза. Голова его была окровавлена. Я подошел, резко размахнулся и со всей силы двинул дробящим инструментом ему по башке. Размахнулся второй раз. Хрясь. Тело мешком свалилось на пол гаража. Конвульсивно дернулось. Идентификатор шакала тут же мигнул и погас. А я, словно бездумная машина, не обращая внимания ни на что другое, уже шел к Рокстеди. Тот как-то сообразил, что все это произошло неспроста, а потому сам искал меня взглядом. Глаза слезились. Он продолжал надсадно кашлять. Амбал попытался встать на ноги, и у него это получилось. «Ты! Это ты сделал!» – прохрипел он и потянулся к пистолету, висящему на поясе. А я все продолжал идти, словно ничего этого не видел. Амбал вытащил ствол, кашляя и задыхаясь. Снял с предохранителя и нацелил на меня. «Ржавчина!» — рявкнул я, глядя на ствол. Знакомое ощущение, тепло в мозгу и приятная дрожь в теле оповестили меня, что способность успешно сработала. Рокстеди выжал спуск, но ничего не произошло. Снова нажал, затем еще и еще. Тупой амбал просто не понимал, как так получилось, что пистолет не хочет стрелять. Отшвырнув ствол, он потянулся за ножом, но я уже был слишком близко. «Черт, здоровый хрен!» Я качнулся влево, но не потому, что собирался совершить обманный маневр, а просто из-за невовремя хрустнувшего колена, принявшего на себя большую нагрузку. Амбал расценил это по-своему, дернулся в ту же сторону, делая выпад ножом. Его шатало. Широкое жирное лицо было бледно-зеленым. Я увернулся, сам взмахнул молотком. В итоге мое оружие прилетело ему точно по запястью. Удар вышел так себе. Но шакал все равно взвыл от боли. Оттолкнул меня рукой, затем резко ускорился, попытавшись сбить меня с ног. Почти промахнулся. Правда, почти не считается. Рывком сорвал с головы противогаз. Мне в нос ударил едкий запах. Легкие мгновенно обожгло горячим. Рывок, удар. Мы вместе полетели на пол. Я приложился затылком о бетон. В глазах вспыхнули сотни разноцветных огоньков. Объект Рокстеди. Вышибала шакалов 8 уровня. Состояние здоровья 39 из 187. Лояльность враждебная. Туша Амбала хоть и была здоровой, но при этом оставалась неповоротливой. Силища много, а вот ловкости и реакции явно не хватало. Он рывком подтащил меня к себе, что-то прорычал. Я, не глядя на отмашь, ударил молотком и попал во что-то мягкое. Тут же прилетело в ответ. Острие ножа проткнуло мне плечо. Снова заорав, я ударил еще, потом еще раз, еще и еще. Бил до тех пор, пока не понял, что идентификатор противника почернел. Да и сам он выглядел крайне плохо. Лежал рядом в луже собственной крови. Все лицо вздулось, глаз был только один, а голова в крови. Нос расплющен, рука с зажатым в ней ножом сломана. На полу валялись высыпавшиеся зубы. «Сдохни, тварь!» Тяжело простонал я и откинулся на спину. Окровавленный молоток в руке звонко цокнул о бетонный пол. «Все, отбился. Но лежать нельзя. Нужно действовать». Ядовитое облако практически рассеялось. И хотя глаза все еще щипало, а в легких было ощущение, словно вдохнул горячего пара, я решительно хотел встать. Моя шкала здоровья насчитывала лишь 27 очков, что хотя и плохо, но совсем не критично. Бывало и хуже, гораздо хуже. Я разглядел в стороне одежду, оставшуюся от вышибалы Биба. Пополз к нему. Само тело шакала уже превратилось в прах. Хотя все остальное, включая обувь и даже оружие, осталось на месте. В голове все плыло, мысли путались. Интерфейс рябил предупреждениями, но мне было все равно. Блин, это дерьмо только отвлекает. И по самочувствию ясно, что меня хорошо обработали. Подполз, выудил из кобуры пистолет Биба, снял с предохранителя. Что за ствол? Прищурился. Предмет ГЛОК-17. Огнестрельное оружие для боя на ближней и средней дистанции. Класс обычная, прочность высокая. Особые свойства. Каждая третья пуля с повышенной пробиваемостью. Элементы расширения отсутствуют. Американский. Пробурчал, выудив откуда-то из закоулка в памяти совершенно ненужную сейчас информацию. Прошла минута. Рядом валялась фляга, но едва я решил отпить из нее, как резко передумал. Оттуда несло ядреным алкоголем. Запах вообще не был похож на живительный регенерон. Желудок сжался в жалобном спазме. Ну нет, не хочу. Отбросил ее в сторону. Снова взглянул на одежду. Кажется, в разгрузке есть небольшая аптечка. Вытащил ее, открыл. Сразу же взялся за обезболивающее. Колол рядом с ножевой раной. Почти сразу стало легче. Мне бы повязку наложить. Но я не успел. Где-то впереди хлопнула дверь. Послышались шаги. Показалась растрепанная Маргарет в одной майке и камуфляжных штанах. В руках у нее пистолет. Лицо перекошено от напряжения, глаза расширены. Я поднял ствол и без лишних раздумий выстрелил в ее сторону. Мимо! Та успела среагировать и отскочить в сторону. Вот проститутка. Следом за ней показался и гоблин, но уже с автоматом в руке. Едва увидев меня, он тут же вскинул ствол и, быстро прицелившись, совершил одиночный выстрел. Пуля попала точно в пистолет, разбила крышку. Во все стороны разлетелись осколки, один из которых рассек мне щеку. То, что осталось, просто выбило у меня из руки. Отдалось по нерву так, что я аж вскрикнул. «Не, ну ты смотри, что натворил, а!» Вскрикнул шакал, глядя на остатки одежды обоих вышибал. Затем, переключившись на меня, громко крикнул. «Стан!» Меня повторно парализовало, скрутило мышцы. Тело резко решило, что мозгу оно больше не подчиняется. А гоблин подошел ближе, оглянулся на Мару. Что-то спросил у нее, та что-то ответила. Он наклонился надо мной, нахмурился и произнес. «Раз ты такой дерзкий, пусть шмель тебя сам допрашивает». Затем он поднял автомат и силой двинул меня прикладом в висок. Мир как был темным и мрачным, ограниченным стенами и потолком гаража, так и погрузился во мрак полностью. В бок что-то толкнуло, затем еще раз, но уже сильнее. Я резко открыл глаза и ничего не увидел. Только темнота, местами непонятные проблески света. А еще сильный запах пыли. Кажется, мне на голову надели что-то вроде мешка, грязного мешка. Я закашлялся. В бок снова пихнули, отчего я зарычал. «Да какого хрена?» Почувствовал, что у меня еще и руки связаны. «Замечательно, мля!» Громко ревел двигатель. Шумели колеса. Судя по ощущениям, я лежал то ли в кузове машины, то ли на полу в салоне. И ехали мы по очень некачественной грунтовой дороге. А рядом со мной лежал кто-то еще. Он-то и пытался пнуть меня посильнее. Но у него это почему-то не получалось. «Ты кто?» – прохрипел я, одновременно глядя на всплывшее системное окно. Шкала здоровья поднялась до 35 и остановилась. «Заткнись и молчи». «Чего, блин? Как это заткнуться и молчать?» «Ну иди в жопу тогда», – огрызнулся я, удивленный тем, что диалог не задался. «Что там за мудак-то?» «Сам иди», – прилетело спустя пару секунд. Качка продолжалась. По-прежнему ничего не было видно. В голове гудело, самочувствие дрянь. Пить хотелось просто ужасно. В голову упорно лезла мысль, что хорошо бы жахнуть регенерона. Так продолжалось минут 20. И вдруг машина резко остановилась, посигналили. Движок пару раз фыркнул и заглох. Я напрягся, пытаясь представить, что будет дальше. Хлопнули двери, послышались голоса. Несколько секунд была тишина, затем внезапно резко стало светло. Ну точно, я лежал в кузове, а сейчас открыли двери. «Эй, ушлепки, вы там живые еще?» Послышался чей-то противный голос. Кажется, это тот самый урод, что говорил с гоблином на тему выведенного мной из строя пикапа. Тишина. «Молчат, свиньи!» – произнес другой голос и усмехнулся. «Ладно, вытаскивай их!» «Тот, что слева, непростой тип. Аккуратнее с ним. Гоблин лично предупредил». «Вот дерьмо. Кажется, это про меня». Раздался невнятный шум, грохот. Кто-то забрался в кузов, ухватил меня за ноги и волоком потащил к выходу. Я и глазом моргнуть не успел, когда меня просто выбросили наружу. Это само по себе было больно, даже несмотря на то, как именно упасть. А со связанными руками и мешком на башке тем более. «А!» – не сдержался я и тут же добавил. «Суки!» «О, этот еще и ругается!» «Болт, ну-ка объясни ему, в чем козел не прав?» Я снова получил удар под ребра. Но прилетело так себе, не очень сильно. И все же боль пришлось терпеть. «Так, а теперь второго. Кто там?» «Да хрен его, сейчас!» Спустя минуту со мной рядом грохнулось второе тело. Напарник, блин. «Я вас, твари, резать буду, да!» Заголосил сосед, и только сейчас я понял, что у того восточный акцент. Послышался хохот, затем жесткий удар. Хлюпнуло. «Позже буду!» Просипел тот же голос, что ранее угрожал расправой с применением режущего инструмента. Снова конвоиры заржали. «Ну, что тут у вас? Как обычно?» До моих ушей долетел третий голос, который был на удивление спокойным. «Ага, Моцарт, ты бы имидж сменил, а то больше на палача похож!» Хохотнул кто-то из моих конвоиров. «Я тебя сейчас самого освежую и плащ себе сделаю, хочешь?» Сдержанно пообещал голос. «Сколько раз говорить? Я не Моцарт!» «Да знаю, знаю! Извини, не сдержался!» Принялся оправдываться шутник. «Короче, сегодня двое. Вот этот странный. Его к шмелю велели. А второй хрен какой-то армянский. Гоблин говорит на шахту определить». «Я без гоблина разберусь, кого и куда. Все, хорошо, свободны». Некоторое время было тихо. Затем меня резко ухватили за плечи и определили в вертикальное положение. Нога снова хрустнула, отчего я застонал и едва обратно не упал. Сорвали с головы мешок. В глаза ударил яркий свет. Но не солнце, а фонаря, направленного прямо в лицо. «Ну и кто ты такой?» Спросили меня, затем резко встряхнули. «Так, Артем, ранее объект номер 6713, первый уровень, специальность мутная. Ого, черная метка имеется. А еще любимчик бастиона, зеленая лояльность. Ну и что с тобой таким делать?» «Отпусти, а!» – пробормотал я, стараясь не смотреть на свет. «Отпустить!» – он хрипло захохотал. «Да не вопрос. Вот от шмеля вернешься, сразу отпущу. В гладиаторы хочешь?» Я отрицательно мотнул головой, смутно вспомнив, кто такие гладиаторы. «Ну а куда? В шахтеры, на ферму?» Все это мне ни о чем не говорило. «Меня на ферму!» Тявкнул стоящий рядом армян. «Я тебя не спрашивал». Музыкант даже не обратил на него внимания. Свет наконец-то погас, и я понял, что все еще нахожусь на улице. На ночном небе светили звезды. Вокруг какие-то строения. Тут и там столбы, опутанные проводами. Справа и слева вооруженные люди, причем как попало. От количества красных идентификаторов аж в глазах зарябило. Где-то рядом лаяли собаки. Я даже на мгновение подумал, не бочка ли? Дерьмо, сейчас ночь же. Нужно куда-нибудь спрятаться, а то твари нагрянут. Я вздрогнул, перенес вес на больную ногу и едва не упал. «Чего дергаешься? Не ссы! Сюда никакая дрянь не пролезет!» Усмехнулся собеседник. «Двойной периметр. 30 человек охраны!» Фонарь снова вспыхнул и тут же потух. Внешнего освещения также было достаточно. Я без проблем рассмотрел того, кто все это время задавал вопросы. Небольшого роста, в возрасте, седой, в длинном кожаном плаще. На голове широкополая кожаная шляпа. За спиной торчит приклад какого-то ствола. Объект-музыкант. Контролер 9 уровня. Состояние здоровья 204 из 204. Лояльность нейтральная. Странно, но почему-то в его идентификаторе не было ни намека на то, что он принадлежит к шакалам. «Ну, так как мы с тобой поступим?» Повторил он свой вопрос, пристально глядя мне в глаза. «Это типа что, распределительный пункт?» «Можно и так сказать». «Тогда насрать». Музыкант удивленно скинул брови, затем коротко кивнул и отошел к армянину. Быстро оценил его взглядом и даже не церемонясь произнес. «Этого в загон». «Что? Нет, только не снова!» Вдруг заорал армян и попытался вскочить. Но его тут же ударили по ногам и, оттолкнув в сторону, поволокли куда-то во тьму. Тот кричал, извивался. «Не ори, придурок!» Кто топнул его ботинком так, что тот мгновенно заткнулся и сдавленно замычал. А меня схватили под руки и потащили в какое-то здание, напоминающее дощатый сарай без окон. Открыли дверь, грубо пихнули внутрь. Не удержав равновесия, я рухнул прямо на пол. Снова вспыхнула болью колено. Я перевернулся на спину, прикрыл глаза. Вызвал меню своих параметров и принялся считать травмы. Удивительно, но переломов не было, кроме носа. «Внимание! Состояние вашего здоровья 35 из 100. Обнаружены травмы. Двойной перелом носа, травма правого колена. Многочисленные ушибы и ссадины обеих ног, повреждения поясничного отдела позвоночника, перелом левого ребра, многочисленные мелкие повреждения кожи, царапины конечностей, мелкие травмы, посттравматический эффект. Минус 10 от всех параметров. Увеличено до 5 часов. Остаточные последствия болевого шока. Истощение организма, жажда. Рекомендовано найти место оказания медицинской помощи врача или знахаря». Я откинул голову, уткнулся затылком в пол и судорожно выдохнул. Вот дерьмо. Ну и куда меня этот долбанный гоблин передал? Оказалось, что сфера влияния шакалов куда выше, чем я себе представлял. Какие-то распределительные лагеря, фермы, шахты. Что за херня? Они тут что, собственную инфраструктуру развернули? М-да. И против кого собрался сражаться Кокос? Он же одиночка. Блин. Как дерьмово-то? Голова гудела, тошнила, одолевала жажда. И тут из темного угла раздался голос. «Привет, мужик». Я аж вздрогнул от неожиданности. Тут же только что никого не было, а когда пригляделся, то понял, что я в сарае один. Просто через щели в досках со мной говорил сосед из другой почти такой же камеры. «Здоров». «Ага, если бы был здоров». Вздохнул тот и громко зевнул. «Куда я попал?» Поинтересовался я, кое-как усевшись на пятую точку и облокотившись спиной о стену. «Распределитель, мы так его зовем. Раз ты здесь, значит, по простому пути уйти не получилось. Самое хреновое — это загон, ферма или шахта. Туда берут самых доходяг, которые ничего собой не представляют. Там же и дохнут. Ну, ферма еще ничего так. Следующий пункт — арена. Быть гладиатором за жрачку, шмотки и медпомощь. Но при этом выживать самому, убивая себе подобных, это для совсем конченных отморозков». Я закашлялся. Сосед, идентификатора которого я по-прежнему не видел, расценил это по-своему. «Ага, дерьмо еще то. Если выиграешь 10 боев, отпустят. Но, насколько я знаю, таких еще не было». «А еще варианты есть?» Пересохший язык с трудом ворочался во рту. «Иногда к себе вербуют, если способность редкая и полезная. Но там тоже ничего хорошего, но зато наиболее безопасно, в отличие от остального». «Меня к шмелю, сказали, отведут». «Да? Ха, тогда ты какая-то важная птица». Сосед уважительно хмыкнул. «Где взяли-то? «Небось, на границе?» Я не ответил. В общем-то, ничего нового я не узнал. Но в голове появлялись новые вопросы, которые требовали ответов. «А этот музыкант, он кто?» «Контролер. Распределяет кого куда. Хотя к шакалам и не принадлежит, но он как бы на особых условиях. А еще он глушитель». «Это еще что за дерьмо?» «Попробуй использовать способность, поймешь», — усмехнулся сосед. Способности я использовать не стал. Вместо этого просто решил проверить, сколько у меня очков баста. «Все ясно», — обреченно пробормотал я, когда увидел показатели. «Очков баста по нулям, все выгорело». «Вот и я о том же. Это и есть работа глушителя». В голове резко стало пусто. Накатило какое-то отупение, даже отчаяние. Вспомнил про Мару. Сука такая. Подставила там, где я совсем не ждал. Рабыня хренова. Втерлась в доверие. Хотя как втерлась? Это я уши развесил, пялился не туда, куда было надо. А меня как щегла развели, устроили представление с красивой смертью. Зачем? Чтобы проверить, на что я способен. Что же такое получается? Повсюду подставы? Бастион прогнил насквозь. Никому нельзя доверять. Сначала тот коварный знахарь, потом механик, Маргарет. И если бы все было однозначно. Змей, трубник, белый. Нормальные были парни. А вот мутный кокос. Ах, к черту, нельзя никому доверять. Иначе в один прекрасный или же паршивый момент получишь нож в спину. К черту, дальше я только сам. Че молчишь? Думаешь? Спросил сосед. Видимо, ему было скучно. «Ну, думай, думай, скоро утро. Раз тебя к шмелю определили, значит, утром и заберут, тут недалеко. Это тоже часть их базы». Я не ответил, и так было понятно, что ничего хорошего дальше не будет. Чего я добивался? Да хрен его знает. С одной стороны, мне никак нельзя попадать к шмелю. Он ведь ищет всех ученых той группы. С другой стороны, как еще мне найти Линду? Она наверняка у него. Там же могут быть и еще двое наших. Нет, даже хорошо, что я повел себя именно так. Гоблин не стал марать руки, сообразив, что раз я зеленый первого уровня, да еще и оглушенный, раздел двух высокоуровневых амбалов, значит, со мной точно что-то не так. Музыкант подтвердил, словно читал мое личное дело прямо из идентификатора. И что дальше? А дальше я вырубился. Сидел, думал. Усталость взяла свою. Болтун из соседней камеры что-то говорил, спрашивал. Если я не отвечал, это его не смущало, он снова переключался на себя. Почти ничего из того, что он рассказал, я не запомнил. Проснулся я от того, что меня резко окатили ведром холодной воды. Какого хрена?» Возмутился я, мгновенно разлепив глаза и взбодрившись. «Доброе утро! Нравится душ? Могу повторить!» Человек с ведром был доволен жизнью, аж светился от радости. «Себе повтори! Я тут с голоду скоро подохну!» Я реально ощущал сильный голод и жажду. Просевшая выносливость почти не восстанавливалась. Очки баста стояли на нуле, так же, как и ночью. Самочувствие тоже швах. Было раннее утро. Только-только показались первые солнечные лучи. «Прохладно, черт!» «Чего? Жрать охота, да?» Переспросил тот. «Так и быть. На вот тебе!» Он наклонился, взял какой-то зеленый коробок и бросил мне. Поймать не поймал, но вряд ли там было что-то хрупкое. За то время, пока я лежал, все тело онемело. Холодная вода добавила эффекта. Да и колено еще ныло. Дверь захлопнулась. Засов лег на место. А я потянулся к коробке, ухватил ее и подтащил к себе. «Сух паек!» Сосед тоже не спал, поглядывая за мной через щель. «Наверняка просроченный». Мне было все равно. Тем более, что упаковка уже была кем-то вскрыта. Внутри нашлась пачка твердых, как камень галет. Банка дерьмовой тушенки и овощное рагу. И еще был шпик да пакетик с вареньем, все остальное мусор. «Приятного!» — с нескрываемой завистью пожелал сосед. Но я снова не отреагировал. Не хотелось мне заводить новых знакомств, старых хватило. «Может, поделишься?» — попросил тот, когда я вскрыл тушенку. «Зачем? Я тебя не знаю. Друзей не ищу». Ответ был простой и жесткий. «Не кайф мне, и все тут». Но все-таки не выдержал и подсунул ему вскрытую пачку галет и шпик. «Один хрен об эти галеты можно зубы сломать, а шпик сам по себе говно». Тот поблагодарил и принялся крошить галеты, отсыпая крошки во вскрытую банку. Шарит, блин. Когда скудный завтрак был окончен, я пнул пустую коробку в угол сарая. Прошло еще около часа, когда за мной все-таки пришли. Их было двое, в масках вооружены. «Ну все, мужик, считай, больше не увидимся!» — крикнул вдогонку сосед и запел какую-то нескладную, унылую песню. Меня вынесли наружу. Нога болела, поэтому я заметно хромал. То, что ночью мне показалось небольшим аванпостом, в действительности оказалось хорошо укрепленным поселком. Высокая ограда, колючая проволока по периметру, вышки с пулеметами, патрули тут и там. Военная и кустарно собранная техника. Даже самолет имелся. Да, тот самый. На небольшой, хорошо укатанной стоянке я заметил целый БТР-80. Чуть дальше два внедорожника с пулеметами на треногах. Несколько мотоциклов. Тентированный Урал. Это что, колонна? Осмотревшись, я понял, что это место куда больше того, что находилось в разрушенном кластере 17/7К. Здесь все на порядок серьезнее. Черт, серьезно же окопались шакалы. Прямо целая цитадель. «Место так и называется», — раздалось справа от меня. В этот момент справа выехал «Тигр». Двери открылись, и оттуда выбралась пара бойцов, экипированных по самые уши. Я обернулся и увидел музыканта. Тот спокойно курил сигарету, выдыхая голубоватый дым. «Ты что, еще и мысли читаешь?» — небрежно спросил я. «Нет, такой способности у меня нет. Но вообще-то ты слух произнес, а я подтвердил. О, а это к тебе». Последним из брони автомобиля выбрался Шмель собственной персоной. «Объект Шмель. Предводитель шакалов 19 уровня. Состояние здоровья 400 из 400. Лояльность нейтральная». Жесткий взгляд, волевое лицо, коротко стриженный. В отличной экипировке, поверх нее бронежилет. От Шмеля буквально несло какой-то необъяснимой внутренней силой. Черт, очень серьезный мужик. Даже его уровень говорил о том же. У него способности не меньше 5 точно. Шмель медленно шел к нам, но смотрел почему-то себе под ноги. Когда до нас оставалось всего несколько шагов, он остановился и поднял голову, и посмотрел мне прямо в глаза. «Ну, привет, Артем, давно не виделись».